Подъехав он на место сечи, заплакал и сказал: «Вот и еще погибшие от турецкого бусурманского коварства люди. Простите нас, братья, а сами спите тут до страшного суда Господня, вместо того, чтобы размножаться вам в Крыму между бусурманами на наши молодецкие головы и на свою великую бескрещение погибель». И после того поехал тихо в сечи, где его ждали все казаки. Сильно разгневался турецкий султан Магомед и написал письмо с требованием покориться ему. Этого запорожца не стерпели и отвечали ему, а может, то и не тогда было, но я трохи сгадаю и расскажу. Чрык, чрык, отбивает косу щербань, и чудится ему пахучие сено лесных опушек. Чрык, чрык, и видит он копычки жита, ячменя, из которого его Алена напечет доброго хлеба, а он нагонит добрые веселые браги. И много еще чего вспоминалось ему. Чрык, чрык. И на осеннем свадебном веселье сидит его дочь красуня Мария рядом с добрым хлопцем Андреем из соседней хаты, кузнецом и чеканщиком, мастером на все руки. Чрык, чрык. Но не видел уже с тех пор старый Щербань никаких для себя радостных видений. И вдруг как будто вырвалась коса из его рук, и острым лезвием вонзилась в тишину вечера. «Рятуйся! Рятуйся, Мария!» В один миг увидел он несущиеся с другой стороны ливады темные тени конных, склонившуюся с ведерцем над речкой Марию, и вдали, там, где копошилось злое наваждение, белую рубаху Андрея. И откуда несся страшный, полный мольбы голос: «Рятуйся, Мария!» Упала коса к ногам старого Щербаня, но не сгинула еще его казацкая сноровка. Уже через мгновение был он в хате, сдернул со стены всегда заряженную рушницу и выскочил во двор. Уже другое увидел он там, на ливаде, выпрямилась, как лоза, его родная Мария. Повернули две тени в сторону белой рубахи и вскочил перед речкой невеличкой арбузинкой низкий татарский конь. Выстрелил в него казак. Добрый был стрелок старый Щербань. Да, видать, боялся он попасть в свою любимую дочку. Только покачнулся всадник и выбросил из головы свою страшную петлю. А за спиной вбегали в боковые двери хаты из соседних домов дети и жинки. Пронесли древнюю старуху Мотрю. Еще два казака стали рядом со Щербанем. Но и оттуда, с той стороны речки, раздались выстрелы. Исчезла, пропала в темноте белая рубаха Андрея, а волосяной узел намертво захлестнул руку Марии, из которой скользнула в речку деревянная цибарка. Рванулся вперед Щербань, да схватили его крепкие руки сыновей. «Назад, батько, в хату!» Дали они еще один залп из своих рушниц и захлопнули дверь. Метнулись через речку невеличку всадники тени, рассыпались по ливаде, и уже горит хата, и лежит бездыханный пес Дымко, храбро бросившийся защищать двор своих хозяев. Постояли в отдалении темные всадники, сняв ружья с плеч и приготовив арканы, ждали, когда выскочат из пылающей хаты пленники, но не дождались, не услышали даже стонов и криков. Погребла всех, видать, рухнувшая на них крыша. Из остальных хат забрали нехитрую утварь казацких семей: килимы вязаные, рушники, чан для кулеша, седлые подпруги, покрывала полотняные, выцарапали и порубали деревянную икону из серебряного клада, завязали узлы, перекинули вместе с полонянкой через седло, привязали за руку на веревку раненого Андрея и скрылись обратно в темноту леса, уводя на спинах кровавые пламени от догоравшей Щербаневой хаты. Ночь спустилась на ливаду, тихо на ней. Не поют тут сегодня соловьи, не кричат ночные птахи, не лает на подкрадывающуюся опасность дымко. Ушла беда, нет и верного сторожа.